Одного из них Раймонд заколол мечом почти сразу же. Все-таки боевого опыта у парней не было никакого. Я вынырнула из своего укрытия, чтобы хотя бы частично принять огонь на себя. Один горе-вояка действительно бросился в мою сторону, я только усмехнулась. Тут мне даже кинжал обнажать не пришлось. Двух ударов ногой и одного ребром ладони оказалось достаточно. Тем паче, что ни Раймонд, ни Жоли не обращали сейчас на мои действия никакого внимания. Раймонд, потому что был занят собственной схваткой, Жоли, потому что всецело была поглощена схваткой Раймонда. Я быстро оценила обстановку. Минус два. Или три? До недавнего времени против Эрла сражались двое, но один из них получил ранение и, пошатнувшись, отступил. Одаренный в бой не вмешивался. Он стоял в стороне и постепенно набирал энергию для удара. Именно на нем мне и следовало сосредоточить свои силы. Мы слишком рано сбросили раненого со счета. Пока Эрл разбирался с другим противником, этот парень пришел в себя в достаточной степени, чтобы, вытащив из-за пояса длинный кинжал, шагнуть к Раймонду. Тот как раз сражался, повернувшись к нему спиной. И вовремя отреагировать на нападение не успел бы. Кинжал почти коснулся спины Эрла, когда вылетевший из-за кустов камень ударил раненого в висок, и тот, не издав ни звука, рухнул на землю. Я удовлетворенно кивнула. «Молодец, Тео!» Стало быть, разобрался со своим заданием и сумел меня отыскать. Воспользоваться камнем, а не кинжалом – хорошая идея. Так ни у кого не возникнет вопросов. Парень вполне мог упасть из-за нанесенной Эрлом раны, а если, пока падал, ударился обо что-то головой, ну, так тем хуже для него. Я попыталась достать одаренного, но не тут-то было. Не таким уж он оказался идиотом. Успел воспользоваться уже выпущенной на свободу энергией, чтобы сформировать вокруг себя защитное поле. Прямой удар такое не пропустит. Подойти к магу тоже не выйдет, а между тем вокруг его пальцев уже сверкали искры. Я прикрыла веки, накапливая собственную силу. Лишь бы не рванула его бездарная заготовка, столкнувшись с моей энергией. Но так или иначе приходилось рискнуть. Я сосредоточилась и опустила ладони, объединяя огненную магию с силой земли. Мысленно потянулась к тем временам, когда на этом месте не было никакой прогалины, а вместо этого бурлила жизнь в форме травы, кустарников и деревьев. Зацепилась за воспоминания земли о былой растительности и принялась возрождать ее, восстанавливать, заново выращивать из земли, слегка перенаправляя. Магией разрушения я не владею, но это не делает меня ни хорошей, ни безопасной. Для нанесения удара существует много способов. Я владею исцелением, а значит, магией восстановления. И теперь, вместо того, чтобы уничтожать одаренного, создавала вокруг него ловушку. Хотя, признаю, такая идея пришла мне в голову совершенно неожиданно. Прежде мне никогда не доводилось творить ничего подобного. Тем временем Эрл пронзил мечом своего последнего противника. И в ту же самую секунду с пальцев мага сорвались искры, и в Раймонда полетел огненный шар. В какой-то момент мне казалось, что попадание неизбежно, но нет, видимо, Эрл успел увернуться, и шар пролетел мимо него, а я как раз закончила свою ворожбу и выпустила энергию. По начерченным на земле контурам пробежали искры, но вскоре погасли, так и не спровоцировав взрыва. А вокруг одаренного стали стремительно расти деревья с мощными стволами и тесно переплетающимися ветвями. Всего пара секунд, и он оказался заключен в прочную клетку, созданную из самого леса. Между ветвями даже руку было не просунуть, разве что палец. Конечно, он попытался уничтожить деревья при помощи магического огня, но, увы, то, что создано при помощи магии, магией не уничтожить. Вот если бы он смог развести обыкновенный огонь, тогда, конечно. Но, учитывая обстоятельства, это было исключено. Я вздохнула, снимая таким образом напряжение, и пошла к Эрлу. Тот, в свою очередь, опустил меч и тоже вознамерился немного передохнуть, однако не тут-то было. «Вы меня спасли!» — воскликнула Жали, кидаясь на Раймонда и обвивая руками его шею. Я сочувственно взглянула на Эрла. «Вот так всегда бывает, когда расслабишься раньше времени и утратишь бдительность. Непременно окажется, что самый коварный враг рядом, только затаился до нужного момента, а теперь выскочил из кустов и застал врасплох». Эрл попытался вытащить голову из образованной руками Жали петли, но безуспешно. «Цела?» — спросил меня Раймонд, смирившись с неизбежным. Я развела руками в стороны, мол, смотрите сами. «Да что с ней? С прислугой сделается!» — фыркнула Жали, не слишком довольная необходимостью делить с кем бы то ни было внимание своего принца на белом коне. «О да, миледи, мы слуги бессмертны!» — поспешила заверить девушку я. «К чему нарушать столь простую и незатейливую картину мира? Как вы сами, не ранены?» — спросила я у Раймонда. «И правда, вы не ранены?» — подхватила Жали. «Вот видите, и госпожа интересуется!» — мило улыбнулась я. «Я в полном порядке», — отозвался Раймонд, предпринимая очередную попытку вырваться из цепких девичьих объятий. Естественно, попытка провалилась. «Маг оттуда не выберется», — спросил Эрл, указывая взглядом на неожиданно выросшие посреди прогалины деревья. Я уверенно кивнула. «Хорошо», — отозвался Раймонд. «Надо привести сюда стражу. Сможешь сходить за ними? А я пока за этим присмотрю». «Но, дорогой!» Эрл аж вздрогнул, когда услышал такое обращение из уст Жали. «Я хочу как можно скорее вернуться во дворец. Я столько пережила за сегодня!» Она даже выпустила его шею, чтобы сложить руки в молитвенном жесте. «Вот и отлично!» Согласился Раймонд, радуясь возможности куда-нибудь сплавить эту красотку. «Вы сможете вернуться на поляну вместе с Денизой, а там о вас позаботятся и доставят во дворец». «Но я не хочу идти вместе с ней!» — возмутилась девушка. «Я боюсь! Что, если на нас нападет кто-нибудь еще?» «Никто на вас не нападет». «Будет лучше, если я на всякий случай здесь покараулю», — возразила я, решив не разжигать конфликта. «Мало ли что, все-таки у него дар. Так что вы с госпожой могли бы действительно вернуться к маркизу, а я подожду подмогу». «Думаешь, я оставлю тебя здесь, наедине с этим сумасшедшим?» — спросил Эрл таким тоном, словно я только что сказала что-то чрезвычайно нелепое. «Для меня его магия не опасна», — напомнила я. «К тому же он действительно не сможет вырваться». «Я же уже сказал, что не оставлю тебя здесь одну. Надо повторить еще раз», — отозвался Раймонд к большому неудовольствию Жали. «Ладно», — сдалась я. «В таком случае мы можем подождать здесь все вместе. Дюран уже должен был приехать, и он наверняка почувствовал то, что здесь происходило. Слишком много было магических всплесков. Так что, думаю, он не замедлит явиться в сопровождении стражников». Я говорила нарочито громко, намекая кое-кому, как именно ему следует действовать в случае, если Дюран сам не догадается о необходимости прибыть на это место. Не знаю, потребовалось для этого вмешательство Тео или нет, однако Дюран действительно не заставил себя ждать. Он примчался на прогалину в обществе местного шерифа и десятка стражников. Эрл вкратце объяснил им, что произошло, после чего они принялись разбираться, остался ли в живых кто-нибудь из преступников, кроме одаренного. Мы же, наконец, получили возможность возвратиться на поляну. «Дениза, постойте!» — окликнул меня помощник шерифа, видя, что я собралась уходить. «Как теперь прикажете его отсюда вытаскивать?» Он указал на деревья, в плену которых томился одаренный. «Понятия не имею», — с плохо скрываемым торжеством в голосе ответила я. «Понятно», — со вздохом отозвался Дюран и, обернувшись к стражникам, мрачно спросил. «Ребята, никто случайно не прихватил с собой пилу?» Я снова направилась в сторону тропинки. «Я так устала!» — воскликнула у меня за спиной Жули. «Боюсь, не смогу дойти до поляны. Эрл, вы ведь сможете мне помочь?» Я обернулась и увидела, как к Эрлу и Жоли приблизился помощник шерифа. — Миледи, примите мои самые искренние сожаления о произошедшем. Принялся говорить Дюран, тем самым ненадолго освобождая Раймонда от груза девичьей благодарности. Последний бросил на меня жалобный взгляд. — А что вы хотели, Эрл? — тихо спросила я. — Вы сегодня герой, спасли девушку и таким образом заслужили награду. Вот и расхлебывайте. Не удержалась я от ехидной улыбки. — Это была твоя идея, чтобы ее спасал именно я, — прорычал Раймонд. — Не понимаю, чем вам не нравится быть принцем на белом коне? Недоумевающе изогнула я брови. — Ах, не понимаешь? — возмутился он. — Вот что я тебе скажу. Ближайшие 3 дня старайся не попадаться мне под руку, а лучше 4. — Будет сделано, — благодушно пообещала я. — Мне переехать из моей комнаты? — Бессмысленно, — отрезал Раймонд. — Если понадобится, я тебя где угодно найду. — Хорошо, — я смиренно склонила голову. — Когда будете нести девушку на руках, берегите шею, а то вдруг она вас случайно задушит в знак благодарности. И я поспешила последовать совету Эрла, то есть не попадаться ему под руку. Возвращаясь во дворец, я прокручивала в голове события этого дня. Не скрою, нежелание Эрла оставлять меня на прогалине одну грело сердце давно позабытым теплом. Но большого значения это все же не имело. Нас с Раймондом все равно разделяло слишком многое, а главное, теперь у меня был Бастиан. С Бастианом, кстати сказать, мы получили возможность пообщаться подольше тем самым вечером. Более того, поскольку в покоях Эрла никого не было, мы даже вместе зашли в мою комнату. Проигнорировав стулья, сели на кровать и принялись целоваться, снова лаская друг друга языками. Потом он просунул руку в широкий ворот моего платья и принялся настойчиво мять мою грудь, внимательно следя при этом за моей реакцией. А потом послышался стук шагов в соседней комнате. С вырвавшимся из груди стоном разочарования я отстранилась от Бастиана, успев как раз вовремя. Хоть в мою дверь и постучали, но распахнули ее практически сразу же, и из комнаты стражников ко мне прошел Эрл. Винсент и Альберт тоже прибыли вместе с ним, но остались на своей территории. Раймонд приблизился к нам с Бастианом, как-то нехорошо прищурившись, посмотрел на нас и молча прошел к себе. Ясное дело, на этом нам с секретарем пришлось распрощаться.